Глава 8. Показ устроили в одном из залов. В доме Сары их было по 100 штук на каждом этаже. Почти всех гостей Майкл уже знал в лицо и по именам. Тут была Глория, та самая, что любила вернуть не в попад. Он умолял меня, но я отказала. Она каждый раз отказывала разным людям. Режиссерам, продюсерам, музыкантам. Майкл гадал, дойдет ли когда-нибудь до отказа разносчику пиццы. Тут была зеленоглазая Кэти, которая не отстегивалась от Сары и дышала ей в вырез блузки. Мулатка Нтомбе, с копной выбеленных пружинистых волос. Тихая и злая, как килограмм пластита. Гарри и Эндрю, которые вечно ходили парой и выглядели совершенно обыкновенными студентами до тех пор, пока Майкл не увидел, как они небрежно обмениваются поцелуями. Геев вблизи Майкл никогда раньше не видел. Естественно, он знал и про Фредди Меркури, и про Элтона Джона, но вот так, чтобы в обычной жизни, прямо перед собой, это был сюрприз. Бран, наверное, увидев такое, пулей вылетел бы из этого дома. Майкл остался. Нервы у него были не в пример крепче. Тогда он впервые почувствовал любопытство. Удивился ему, будто вместо пары фунтов нашел в кармане австралийские баксы. Непонятно, откуда они взялись и что с ними делать. Выкинул любопытство из головы, но оно вернулось, как бумеранг, и хряснуло по затылку. Как это бывает, если целуешь не девчонку, а такого же, как ты сам? Когда гладишь не мягкую грудь, а плотные мышцы? Когда узкие бедра, твердые губы, когда в конце концов чужой член под рукой? Умозрительное заключение было коротким. Херня какая-то. Зал был почти как в кинотеатре, разве что билетов на входе не требовали. От стены до стены по широкой дуге рядами стояли диванчики. Сара рассаживала гостей. Оказалось, была целая морока с тем, что кто-то предпочитал сидеть дальше к экрану, кто-то ближе, а кто-то друг друга на дух не выносил. «Майк, слушай». Сара схватила его за рукав. «Я хотела посадить тебя с собой, но тогда Гарольд окажется рядом с Памеллой, и они подерутся, как только погасят свет». «Я перетасовала кое-что. Тебе придется сидеть на заднем ряду с Джеймсом. Обещаешь вести себя прилично?» «В каком смысле?» — удивился Майкл. «В смысле, не бей его по лицу». Она загнанно посмотрела на него. «В каком же еще?» «Иди». Сара подтолкнула его к заднему ряду. Купидончик выглядел как всегда. Будто еще не остыла та швейная машинка, на которой ему отстрочили рубашку и брюки. По случаю премьеры Майкл тоже постарался приодеться и даже сменил джинсы на темно-синие слаксы. «Привет», — вполголоса сказал он, усаживаясь рядом. «Привет». Джеймс улыбнулся, будто присутствие Майкла должно было скрасить ему скучный вечер. Диван был широким. Их разделяло фута полтора, если не больше. Майкл снял мотоциклетку, бросил на сиденье. С потолка развернули экран. Арджун, молодой режиссер-индус, обаятельный, даже несмотря на шнобель в поллица, толкнул короткую речь про современное искусство, про визуальный язык образов, про что-то еще такими словами, которых Майкл и не слышал ни разу. Экстраполяция гуманистических идей, превалирование формы над содержанием, экзистенции... Блять. «Так чё мы смотрим-то?» Хотя фильм еще не начался, Майкл по привычке говорил негромко. Он ненавидел, когда в кинотеатре кто-то мешает своим вяканьем, и сам старался не портить другим просмотр. «Можешь перевести, что он говорит?» Джеймсу пришлось наклониться ближе, чтобы ответить. «Какой-то артхаус». «Ясно. Если вдруг это ужасы, можешь хватать меня за руку». «Если это ужасы, я не стану смотреть и уйду», — улыбнулся Джеймс. «Но спасибо». Из проектора над головами в экран ударил луч света. Люстры медленно угасли, прямо как в настоящем кинотеатре. Майкл уселся поудобнее. Нащупал телефон в кармане. Проверил, выключил ли звук. Переложил куртку между собой и купидончиком, чтобы та была под рукой на случай, если тот решит сбежать и придется быстро и тихо валить за ним. Начало было занудным. Кто-то куда-то шел, видны были только ноги в ярко-оранжевых ботинках и булыжная мостовая. Первые полминуты Майкл был даже заинтригован. Но потом ноги внезапно исчезли, и появился рыжий кот. Он смотрел с экрана прямо в глаза и хрипло мяукал. Потом появился аквариум с золотой рыбкой. На моменте с доменной печью Майкл потерял ход мысли. Он продолжал пялиться на экран, как на скринсейвер. У Томми в пабе был компьютер, где тот вел свою бухгалтерию. Он откуда-то достал себе неземной красоты заставку. Ручей с каменистым дном, где лежали раскрытые карманные часы. На циферблате были точеные римские цифры. Вокруг по воде медленно плавали осенние листочки. И музычка там была ужасно успокаивающая. Этот фильм, видать, был того же типа, что и скринсейвер у Томми. Смысла нет, но красиво. Майкл откинулся на спинку дивана. Поискал, куда бы пристроить руку, сунул под куртку. Краем глаза заметил движение рядом с собой. Боковое зрение у него было отличным. Когда всерьез увлекаешься мотоциклами, иначе и быть не может. Либо учишься видеть каждую мелочь, либо однажды влетаешь под чужие колеса. Майкл покосился на купидончика. Тот сидел в расслабленной позе, нога на ногу, одна рука на колене, вторая тихо скользнула в сторону и коснулась его пальцев под курткой. Майкл мгновенно вспотел. «Так, бля, вот это что сейчас было? Случайность? Может быть и случайность. Бывает, люди иногда сталкиваются плечами, коленями, руками, без умысла, просто так. А если нет?» Он тихо выдохнул, обежал глазами головы сидящих впереди. Никому не было до них дела. Сбоку в темноте кто-то еле слышно целовался. Рука Джеймса лежала рядом. Спокойная, теплая. «А давай», — шепнуло вдруг любопытство. «Никто не узнает». В животе завязался холодный узел. «Чего давай? Чего не узнает?» Осторожным Майкл не был никогда. Неосторожным, сука, не умным. Был бы осторожным, собирал бы пазлы, а не ломал ноги на мотокроссе. Был бы умным, сидел бы сейчас ровно, держа мимику. Майкл прошелся большим пальцем по коротким ногтям. Гладкие. Как зеркало. Полирует он их, что ли? Ни зазубрин, ни заусенцев. Нежные, как у девчонки. Пальцы вздрогнули, шевельнулись в ответ. Майкл замер. Слинять хочет? А вдруг... Вдруг все же случайность. Вдруг он все не так понял. Вот позорище будет, а? Он прошелся пальцем по краю ладони Джеймса, мол, не бойся, я не кусаюсь. Я ж не обижу. Нравишься ты мне, кудряшка. Джеймс приподнял ладонь, подставляясь под ласку. И ты мне. Майкл погладил смелее, разом дурея от того, как тот выгнул запястье навстречу. Накрыл его ладонь, надавил, прижимая к сиденью. Чужие пальцы тут же сжались в кулак, подобрались, будто улитка спрятала рожки. «Твою мать! Тихо, спокойно!» Майкл разжал хватку. Снова коснулся, нежно пересчитал костяшки пальцев. «Ну, прости, я сглупил. Я все понял, видишь? Я быстро учусь. Ну, поспешил, не сердись, давай еще раз». Он погладил мизинец, подцепил, потянул на себя. И пальцы раскрылись. Джеймс повернул руку ладонью вверх, прижался ответной лаской. Волоски на руках встали дыбом. Майкл проглотил стон. Ладонь у самого была широкая, горячая, в мозолях от работы. А у Джеймса кожа нежная, чуть ли не шелковая. Не поцарапать бы своими лапищами. Сердце колотилось так, что казалось, сейчас все услышат. Майкл сидел, боясь повернуть голову. Джеймс тоже не двигался. Отсветы от экрана ложились на лицо. Но что там происходило на нем, Майкл не видел. Он сплел пальцы в замок, сжал, отпустил. Джеймс поймал его руку в обратном движении. Прильнул к ней, влился в горсть, царапнул ногтями. Майкл дышал через рот, от необходимости молчать в легких горело, как от дыма. Он всегда любил секс погромче. Но тут черта с два даже пискнешь. И он сидел, глотая воздух, как та золотая рыбка с экрана. Джеймс терся о его пальцы, переплетался с ними, прижимаясь ладонью к ладони. Захватил его большой палец в кулак, будто член прошелся по нему вверх-вниз от основания до самого ногтя. От прилива крови у Майкла заложило уши и потемнело в глазах. Если б не сидел, упал бы. Резко двинулся в твердом кольце тонких пальцев. Джеймс еще теснее сжал их. Потер подушечку большого пальца на самой верхушке. Майкл незаметно переложил свободную руку, накрыл через штанину свой член. Тот был как каменный. прижал руку Джеймса к дивану всей пятерней, пригладил, прошелся по всей длине пальцев, раздвинул указательный и средний, будто ноги, прикоснулся к нежной перепонке между пальцами. Джеймс еле слышно всхлипнул. Майкл покосился на его лицо. Тот сидел с закрытыми глазами, кусая губы. Майкл надавил костяшкой пальца на перепонку. Джеймс беззвучно раскрыл рот, запрокинул голову. Ёбнуться можно было. Майкл отвернулся. Он гладил податливые пальцы, льнувшие к руке, и горел от неведомого желания взять их в рот. Облизать. Провести языком по каждому, пощекотать между ними, прикусить подушечку пальца, всосать сразу два до самой последней фаланги. Хрена с два это была игра или невинная ласка. Майкл ритмично, сильно терся о его руку. Джеймс до боли сжимал его пальцы, хватал за запястье, царапался в ладонь. Майкл держался за свой член, как за опору. Дышал так тихо, что сам не слышал себя. Лицо горело. А рядом... рядом сидели люди. Смотрели в экран. Шептались, ничего не знали, ничего не видели. Майкл уже сам почти ничего не видел. Джеймс вдруг резко вдохнул. Его пальцы растопырились в судороге. Он схватился за Майкла, быстро, коротко сжал несколько раз. Напряженная ладонь стала горячей и влажной. Обмякла. Он кончил. Твою мать! Твою мать, он кончил! Джеймс жарко, расслабленно накрыл его пальцы. Майкл рефлекторно сдавил член сквозь штанину. От резкой судороги в животе качнулся вперед, сцепил зубы. Выдохнуть смог, а вдохнуть не получилось. Переглянулись. У Джеймса в темноте блестели глаза. Искусанные губы припухли. Майкл погладил запястье. «Я тоже, слышишь? Я тоже». Тот застенчиво улыбнулся, опустил взгляд. «Я понял». До самых титров они сидели, не шевелясь, в обморочной темноте поглаживая друг друга по пальцам. Когда начал зажигаться свет, переглянулись, разжали руки. Стало шумно. Все разом заговорили, обмениваясь впечатлениями. Майкл встал первым, вышел на балкон. Стрельнул у кого-то сигарету, затянулся во всю глубину легких. В черном небе, таком же пустом и сияющем, как он сам, пылали звезды. Все, что он знал о себе, только что рухнуло в бездну. Он курил, выпуская дым в холодный сентябрьский вечер. Лицо горело от ужаса.